Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы переживаем сейчас особые события. Господь ведет Церковь Свою Святую через испытания, уготовляя ее к новым, большим, главным испытаниям, о которых Он заранее говорит в Своем Откровении. И всякий раз в воскресенье после Божественной Литургии мы молимся новым мученикам, исповедникам российским. Сегодня эту молитву читал иеромонах Игорь из Терскола, где, помните, несколько лет назад был убит иерей Игорь после Божественной Литургии сатанистами, которые объясняли причину своего преступления одним единственным – ненависти ко Христу и к православию. А Игорь тогда был алтарником у нового мученика Игоря. И по дару Божию, по милости Христовой, он воспринял это служение от своего духовного отца, принял монашество и служит сейчас там, в том самом храме, обогренном святою кровью нового мученика Игоря. В этой молитве к новым мученикам и исповедникам российским есть такие слова. Молитва наша о том, чтобы Господь простил наш народ за убиение царственных помазанников Божиих, за убиение архипастырей и пастырей наших, и далее, и за осквернение святынь наших. Знак равенства между осквернением святынь и убиением наших архипастырей и пастырей и святых царственных страстотерпцев. Поэтому события, которые мы пережили, они непосредственно связаны со всем, что происходит с нашей Церковью. И кто не воспринимает их никак, тот не может воспринимать никак подвиг наших новых мучеников, исповедников российских, тот равнодушен к убиению царственных мучеников. Больше того, Господь в наши апокалиптические, поистину, времена посылает нам множество знамений. И мы очень внимательны ко всяким чудотворениям, к иконам мироточивым и кровоточивым. Господь напоминает нам о том, что святыня, которую Он нам вручил, это живое присутствие Бога среди нас. И когда мы ищем помощи, исцеления от этих кровоточивых и мироточивых икон и не воспринимаем осквернение наших святынь, то Господь показывает нам, что эти знамения будут нам только в суд и во осуждение. Самое главное, что произошло в сегодняшнем событии, напоминание о том, в чем будет заключаться тайна беззакония, тайна Антихриста. Он в храме Божием, о нем сказано, сядет, выдавая себя за Бога. То есть произойдет высшее осквернение святыни, какое может только произойти. И поэтому, кто не воспринимает это как событие, относящееся к каждому христианину, ко всей Церкви, к себе лично, ко всему роду человеческому, тот, понимает он это или не понимает, уже сейчас принимает печать Антихриста. Не надо нам про ИНН говорить и так далее. Господь все в свое время нам покажет и каждого в свое время поставит перед испытанием, где он должен исповедать, христианин он или не христианин, или только ищет, как бы ему там Бог помог в чем-нибудь, в земном. То, что характеризует языческую религию, всех идолов, то, ради разрушения которого пришел Христос на землю. Сегодня воскресенье по Богоявлению называется, и Церковь говорит нам о покаянии. И прежде чем нам начать этот путь покаяния, продолжить путь покаяния, которым мы всегда идем, и начать готовиться к Великому посту, мы должны каждый из нас запечатлеть в своем христианском сознании очень великую истину о том, что покаяние и мученичество, и исповедничество – это равный подвиг. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что в покаянии заключено исповедание всех заповедей Божьих вместе взятых. Во всех грехах может человек покаяться и получить полное оправдание своей жизни даром Христа. И точно так же в мученичестве и в исповедничестве заключена полнота всех заповедей Божьих. Пусть это каждый из нас запомнит, если надеется на что-то. Другого больше ничего Церковь нам предложить не может. Христос не знает больше ничего, каким способом еще нас спасти. И поэтому Он дает эти две возможности – покаяние и исповедничество и мученичество. И чем дальше мы будем идти, чем ближе к концу истории, чем больше будет раскрываться тайна беззакония в мире, и чем очевиднее будет ощущаться присутствие Антихриста, тем с большей силой будет обозначаться глубина этой истины. Только покаяние и только мученичество и исповедничество. Мы только добавим еще одно единственное, что ложно то покаяние, которое не приводит человека к исповедничеству и к мученичеству, к восприятию живому святыни Божией, к непониманию того, что там, где рубят икону, там завтра рубят головы пастыри и архипастыри и всех верных. Это уже сейчас происходит. И это будет происходить, и от этого нам никуда, никому не уйти. Дорогою ценой куплено наше спасение, и дорогой ответ мы должны дать Господу. Не часть себя, не так, чтобы ходить в храм, все исполнять, молиться, а что там? Христа распинают, ну так его уже однажды распяли. А мы уже только пожинаем плоды благодатные его крестной смерти. Нет, не так. Мы только тогда их пожинаем, когда мы соединяемся со всем путем Христовым. От начала до конца образ Господь нам дает, и каждый человек, каждый христианин будет испытан именно этим испытанием. Покаяние дается нам для того, чтобы подготовить нас к самому главному испытанию. И вот мы слышим в сегодняшнем коротком Евангелии о том, как Христос приходит в Галилею и узнает, что Иоанн Предтеча больше из рожденных женами, и тогда, и всегда только так было. Иоанн Предтеча взят и заключен в темницу. Обратим внимание на время пришествия Христа в мир. Это начало, как мы говорим, его общественного служения роду человеческому. Это первая его проповедь. И когда звучит эта проповедь? Когда до слуха Господа Иисуса Христа доходит весть о страданиях его святых и самого большего из святых. До этого Господь не приходил в Галилею. Он давал возможность Предтече исполнить его служение, приготовить путь Господу, прямыми сделать стези его. А теперь, когда Предтеча взят, когда восходит солнце правды Христос, все звезды и луна исчезают, только Христос перед нами, только Господь. Он приходит в эту землю, чтобы показать, что люди, которые внимают проповеди покаяния, никогда не бывают оставленными Богом. И когда у них отнимаются одни самые достойные мужи, Господь посылает других, еще лучших, или Сам приходит. Но Церковь Его не бывает никогда оставленной. Он Сам приходит, и Он говорит, напоминая слова пророка, что люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, сидящим во стороне и сене смертной, свет воссиял им. Этот свет называется великим, потому что исходит от Христова благовестия, из Его уст, от Его проповеди. И Он выше того света, который был прежде в законе, открывающим естественное добро, жизнь по совести и стыду. Свет, который открывает Христос, великий свет, все превосходящий. Он открывает глубины вечных тайн Божьих, и Он далеко простирается через все века до каждого из нас. Он будет все ярче сиять, этот свет, то, что говорит Христос, начало. Заря нового дня, и она будет расти, пока не наступит день, и не воскликнет церковь: «Се день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся до Пасхи Господней в судьбе каждого человека и в истории рода человеческого». Люди, все, кто без Христа, находятся во тьме. Они сами тьма, и они сидят во тьме. Они могут заниматься активной деятельностью. Они могут быть как угодно благородными, подвижными в своей жизни. Они сидят во тьме. У каждого человека состояние того, кто сидит во тьме, кто не имеет никакой реальной надежды когда-либо выйти из нее. Люди во тьме, потому что они тьму возлюбили больше света. Почему они возлюбили тьму больше света? Потому что дела их были злы, и они боятся прийти к свету. Но если человек ненавидит зло, которое он делает, то свет, который возвещает Христос, великий свет, открывается ему как спасение. «Покайтесь, — говорит Господь, — ибо приблизилось Царство Небесное». Смотрите, он говорит те же самые слова, что и предтеча, когда выходит на проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Истинный проповедник, проповедник истины, не ищет новых слов. Он ищет истину. Он повторяет слова, которые уже были сказаны до него, но которые внезапно раскрываются на новой, бесконечно большей, лучшей глубине. Царство Божие приблизилось. Вот основание для покаяния. И чем ближе Царство Божие к нам, чем ближе кончина мира, чем больше тьма сгущается в мире, тем к большему покаянию призывает весь род человеческий, церковь свою, каждого из нас Господь. Ну а как нам покаяться, если нет у нас покаяния? И разве не сказал сам Господь: «Никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет его». Но Господь же сказал: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, обремененные многими скорбями этой жизни, самыми великими из которых являются скорби греха. И приходящего ко мне не изгоню вон, говорит он, всякого, кто ненавидит тьму, кто обращается ко Господу, Господь принимает. Только по дару Христа, по Его благодати, бывает подлинное покаяние. Но оно открывается по мере того, как человек желает света, устремляется к Нему. Это соединение воли совершенной, благой, божественной с волей человеческой, ищущей света, и есть тайна покаяния. Этим соединением сокрушается медная стена, как говорят святые отцы, отделяющая человека от Бога, которая есть смерть и смерть вечная. Крепость этой стены во всех наших грехах, во главе с гордыней, с отказом от покаяния. Мы с вами уже говорили о том, что подлинное покаяние дается только крещенному человеку. Да, крещению должно предшествовать покаяние, как предтеча предшествует Христу. осознание человеком, что есть добро и зло, что самое главное в человеке – его совесть, его жизнь по правде доступна ему. Но подлинное покаяние начинается только тогда, когда человек принимает крещение, когда он запечатлевается светом божественным. Все его существо, и душа, и тело, все члены его тела. Этот свет судит жизнь человека, и в свете Божьем человек измеряет все, что происходит с ним. И таким образом он обретает покаяние. Кто не кается, пусть он даже крещенный человек, на самом деле он как некрещенный. Дары, которые он получил, в суд и во осуждение ему. Лучше бы было ему быть некрещенным, чем, приняв этот дар света, жить без покаяния, без устремления к совершенству, которое открывается в Бога-человеке Христе. Но когда человек кается, он узнает радость покаяния. Преподобный Исаак Сирин говорит, что многие, особенно когда они начинают путь ко Христу, узнают, что значат слова «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Этот дар слез, который Господь дает душе, от того, что в глубину естества человеческого проникает благодать Божия. И это слезы радостные, слезы, в которых надежда, что все обетования Божии исполнятся. Мы должны увидеть, что на самом деле нет таких слез, которые могли бы омыть наши грехи. Ни один самый малейший грех не может быть уничтожен самыми великими нашими усилиями, потому что в самом малейшем грехе присутствует смерть и смерть вечная. Это возможно только по дару Божию, дару Христову, по благодати, которая действует в человеке, соединяясь со свободной волей человека, избирающего добро. Только так мы узнаем чудо покаяния. Покаяние и крещение. Мученичество и исповедничество – вот единая тайна всей нашей жизни духовной. Церковь Христова с самого начала была удивительно облагодатствована Богом за то, что люди приняли крещение. Как она избыточествовала благодатью, чрезвычайными дарами Духа Святого, от того, что люди были крещены, и как она запечатлелась печатью веры, мученичеством, оживотворившим весь род человеческий. И теперь, может быть, Церковь живет в ожидании новой эпохи, нового, еще более духовно богатого периода своей истории, периода покаяния, который не уступит ни в чем ни древним временам, прославленным мученичеством, ни недавним временам, когда столько мучеников воссияло в нашей церкви во главе с царственными мучениками. Смысл их мученичества заключается в том, чтобы привести к покаянию всех людей, когда слава Божия открылась бы с несравненною доселе силою. И смысл нашего покаяния заключается в том, чтобы приготовиться к новым испытаниям, к новому мученичеству и исповедничеству, которое с неизбежностью, как открывает нам Апокалипсис, придет на всю нашу Церковь, особенно во времена Антихриста. Сатана знает, что такое покаяние, и поэтому все усилия его направлены на одно единственное, чтобы не было покаяния, чтобы как бы и не было в нем нужды. Для этого ему надо утвердить грех как норму в массовом сознании, чтобы люди не страшились греха, и чтобы люди были равнодушны к тому растлению, которое совершается в мире, и к тому поруганию святыни, к которое все откровеннее и наглее происходит на наших глазах. Что победит? Благодать Божия или дьявол победит, как он уже кажется, побеждает сейчас? Или благодаря покаянию, которое явим мы, уже знающие крещение и знающие благодать, крещение и покаяние, произойдут потрясающие, невиданные перемены? Благодать Божия, благодать покаяния, она действительно велика. И мы знаем из Священного Писания, как Господь говорит об этом удивительном даре, об этом чуде. Он говорит о пастыре, который больше радуется об одной обретенной овце заблудшей, чем о 99 овцах не заблудившихся. И мы слышим здесь радость Господа об одном человеке большую, чем о всем стаде, чем обо всей церкви. Мы можем это понять, это невозможно понять. Господь дает сугубую честь покаянию, открывая для него избыточествующее блаженство, с тем, чтобы вдохновить своих пастырей искать заблудших овец, которые, кажется, уже окончательно заблудились, их уже невозможно привести к церкви, они совсем не двора сего. И пусть никто не стыдится, что бы с ним ни произошло, возвратиться к пастырю доброму, который всегда его радостно примет, чтобы прославилось милосердие Божие, которого хватит у Господа для каждого грешника. Разумеется, мир не замечает человека, приносящего подлинное покаяние, как будто ничего не переменилось в мире, все продолжается так, как было. Но великий праздник бывает на небесах, когда человек истинно кается, как если бы это было самое благороднейшее, самое достойнейшее дело из всего, что совершается на свете. А это ведь действительно так. Тот, кто кается, пусть это всего один человек, больше соответствует замыслу Божию о роде человеческом, чем все другие самые достойные люди, вместе взятые, как будто не имеющие нужды в покаянии. Замыслу о спасении грешникам, открываемому в Привечном Совете, в Откровении Агнца Божия, вземлющего грехи мира. И такой человек принимает плоды древа жизни, плоды креста Христова. И такой человек не может видеть осквернение креста Христова. Так велик дар покаяния, что святые отцы, все подвижники самых древних времен, видя, что первыми входят в Царство Божие блудницы и мытари, кающиеся, как сам Христос говорит, стали приносить такое покаяние, как будто они сами блудники и мытари, как будто они хуже всех, ни на что негодные люди. И они так преуспели в этом, что многие стали думать, что покаяние – это для людей святых, а что касается нас, мы будем угождать Богу своими трудами, своими собственными усилиями, забывая, что все обнажено пред очами Божиими, и что нет ничего доброго в человеке, как сам Господь говорит, нет праведного ни одного, и всякая праведность наша, как грязная одежда блудницы, по выражению пророка. Когда человеку даруется покаяние, когда он видит подлинное свое состояние, когда он исповедует не одними устами вместе со всей церковью перед чашею Христовою, от них же грешников я первый, когда он видит ужас своего греха, он знает, что только кровью Христовою, которую сейчас хотят оскорбить и осквернить дьявол через слуг своих, только кровью Христовой может он стать праведным, омыться от всякой грязи и всякого нечестия. И когда открывается такому человеку новая жизнь, тогда он знает, что невозможно уже человеку продолжать вести грешную жизнь. Он понимает, почему святые говорили: «Умру, но не согрешу», потому что ему открывается жизнь, которую Господь приобрел для него, для такого грешника, дорогою ценою. Дай, Господи, нам устремляться к покаянию и помнить о том, что только покаянием мы становимся членами Церкви Христовой. Только покаянием соединяемся мы со всеми святыми, со всеми мучениками и исповедниками. И только в покаянии, в мученичестве и исповедничестве печать нашей неотъемлемой принадлежности ко Христу призывает нас Господь следовать этим путем. Говорит нам Он сегодня, что Царство Божие приблизилось, что оно уже сейчас входит в жизнь Церкви для тех, кто не ложно кается, для тех, кому Господь, крест Его святый и все святыни Его дороже жизни собственной. Аминь.